Говорит радио «Свобода». Труд писателя там и здесь. Когда я учился в Москве, в литературном институте на Тверском бульваре, там кроме марксизма, политэкономии или языкознания по Сталину, преподавались несколько дисциплин литературных. Теория стиха, теория прозы, труд писателя. Последний курс «Труд писателя» читал профессор Цейтлин, ныне уж покойный, сухенький, замкнутый старичок, который скрупулезно выбрал, казалось, все, что можно, не о том, что писали всех их эпох писателей, а как чисто технически они это делали. Один любил держать ноги в тазу в холодной воде, другому требовались гнилые яблоки в ящике стола, один писал сидя, другой лежа, а третий только стоя. Одни писали по утрам, другие только ночью. Одни ждали вдохновения, к другим оно являлось в процессе работы, а третьи его вообще не признавали. Лекции были разбиты на разделы: бытовые условия писателя, стол писателя, влияние местности на работу писателя. Там было собрано все, за исключением, по-моему, работы писателя в условиях диктатуры и работы писателя в изгнании. Этого мы не проходили. Недостающий раздел насчет диктатуры, мы его слушали, а мы-то это были Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Анатолий Гладилин, Лина Костенко, Юна Морец, а также наш сокурсник Владимир Фирсов. Вынуждены были постигать каждый в силу своего разумения. У одних, как у Ахмадулины, Гладилиной или Костенко, это кончилось работой в стол, отверженностью, травлей. Другие, как Евтушенко, сперва акробатически лаврировали на лезвии ножа, а кончилось чем-то похожим на панельную торговлю с собой. Третьи, как Фирсов, не мудрствуя лукаво, стали обыкновенными погромщиками и фашистами. Мне же, грешному, судьба уготовила перейти к разделу «Работа в изгнании», который мы тоже не проходили. Сейчас я мог бы пополнить курс профессора Цейтлина небольшим количеством материала, точного, неожиданного, выстраданного, потому что этот раздел оказался для меня лично самым потрясающим из всего, что вообще было в моей жизни. Кардинальным настолько, что прибегни я к банальному литературщине, его можно было бы считать не продолжением, а просто началом другой, иной жизни. С момента посадки в самолет 24 июня 1969 года в Шереметьевском аэропорту курсом Москва-Лондон новое обрушилось на меня и продолжалось обрушиваться лавиной. По-польски говорится «Co za dużo, то нездорово». Если полжизни дышать спертым, бедным на кислород воздухом и вдруг оказаться на берегу океана, то от свежего воздуха можно угореть, заболеть, обожечь легкие. Только здесь я узнал от старых опытных эмигрантов, что почти каждый вырвавшийся из СССР на Запад должен переболеть. Бытуют даже термины: резкий перепад давления, кессонная болезнь, культурный шок. Одни подвержены этому больше, другие меньше. Мне же, как вижу теперь, было уготовано испить эту чашу кессонной болезни, культурного шока, сполна, может даже больше, чем сполна. Вероятно, потому, что в СССР я принадлежал именно категории, которая называет себя работниками культуры. Я, естественно, ожидал и свежего воздуха, и перепадов в культурном уровне. Но сногсшибательных размеров всего этого ножниц, которые настолько, оказывается, расходятся, что трудно вообразить, когда и как они могут сомкнуться. Вот этого я не ожидал. Со мной случился означенный культурный шок. Начать с того, что вот уже четвертый год живу в Англии, но не опубликовал ни одной новой книги. Я выпустил «Бабий Яр», но он написан раньше, в СССР, теперь лишь опубликован в полном виде. Любопытно, что когда я остался в Англии, вдогонку мне, кроме газетных статей, полных терминологий вроде «Иуда родину продал», была пущена волна писем от якобы простых советских читателей и от близких людей, и в них, после вариации «Тебя ждет осиный сук», «Ты умрешь под забором» следовало несколько странное предсказание. Писать ты уже не сможешь. На месте глава КГБ, товарища Андропова, я бы этих авторов Иуды, осиных суков и заборов гнал бы в шею. Плохо работают, бездари. А вот на человека, предсказавшего, что советский писатель писать на Западе не сможет, рекомендую обратить внимание и премировать его хотя бы путевкой в спецсанаторий «Горячий камень» в Пятигорске. Узнать бы, у способного работника, из каких посылок он исходил. Впрочем, поставлю 100 против одного, что главной причины он не знает. Говорят о губительной оторванности от родины, корней, родных берез и языка, о предательстве священных идей коммунизма, о зверином оскале капитализма, наконец, все это болтовня, вздор. Когда Герцен или Горький уходили в эмиграцию, поляк Кондрат стал мировым писателем. В Англии испанец Пикассо навсегда оставил Испанию, а турок Назым Кихмет эмигрировал в Москву, последний случай, видимо, вообще абсолютно похвален, то никто не вспомнил об оторванности от родных корней, березы, пальм или баобабов. Священные идеи коммунизма теперь и ЦК КПСС никто, пожалуй, не верит всерьез. Оставим их эти идеи, бог уж с ними. Оставим их армянское радио, Мао Цзэдуну и Энверу Хадже. Насчет звериных законов Запада. Я их наблюдаю 4-й год. Теперь не с чужих слов, а сам могу сказать. Дай бог нашей инквизиторской, феодально-крепостнической стране когда-нибудь не то что превзойти, приблизиться к современному уровню духовной, материальной западной жизни. Погодите сияющими вершинами. Скажите, в каком столетии хотя бы крепостное право-то отмените? И сказать крепостному, который из такой страны не уезжал легально, а должно быть тайно бежать, как из концлагеря, сказать такому беглому крепостному писателю: «Ты без нашей колючей проволоки не сможешь писать?» Согласитесь, это все-таки нужно было додуматься. Главная причина более серьезная, трудная, прозаическая. Это беспросветная отсталость и провинциальность наших так называемых советских писателей и всех их литературы. Я же имел несчастье этой концкамере принадлежать. Я, например, состоял членом Союза писателей СССР, но писатель и член Союза писателей СССР – это вещи не только разные, но, как сказать бы, Пушкин несовместимы. Достоевский или Лев Толстой не могли бы быть членами Союза. Достоевского бы ни строки не печатали и не принимали бы уже за один общечеловеческий гуманизм. А Толстого тот бы сразу заявил: «Не могу молчать». Александр Солженицын, перед которым преклоняется мир и Союза писателей, изгнан. По советской терминологии он, собственно, лицо, не занимающееся общественно полезным трудом. Тунеядец. О расстрелянных не говорим. Я же был довольно прочным членом Союза писателей СССР, со всеми вытекающими из этого последствиями. Последствия таковы, что мне на Западе пришлось элементарно переучиться. Во многом начинать сначала, с азов. Пока официальная советская литература толкалась на пустырях соцреализма, мировая литература куда-то со скрипом шла и что-то находила. Но мы-то на Тверском бульваре, у нас в деревне этого не проходили. В некоторых областях я почувствовал себя на Западе так, как чувствовал бы себя сельский учитель арифметики, перенесенный в Центр космических исследований и уполномоченный сделать обыкновенные расчеты траектории полета Земля-Луна-Земля. Покидая СССР, я переснял свои рукописи на пленке и думал: если удастся побег, то уж я все эти первым делом напечатаю. От издателей отбоя не было. Прежде всего, мой литературный агент попросил список, и я составил только для начала список из 7 книг, в общем готовых только перевести с пленки в машинописный вид. Да, из этого списка я выполнил номер 1 – полный «Бабий Яр». Это было единственное, что более или менее стоило сделать, и то не обязательно. Сегодня я бы все прописал заново, вычислив хвосты моих былых советских представлений. Затем я приготовил вторую книгу – сюрреалистический роман «Teach Faith», успев, к несчастью, опубликовать в журнале отрывок из него, и осекся. Это был момент, когда я увидел, что я еще не писатель, а только бывший член СПСССР. Teach Faith было банально примитивно. Почитали рукопись один, другой, в меру хвалили, но сказали, что это, в общем, на уровне подражаний Замятину и Оруэллу. Я писал это в глубокой тайне, по ночам, в своей квартире в городе Туле, и понятия не имел, что какие-то Замятин или Оруэлл вообще существуют на свете. Сегодня могу сказать, что называться современным русским писателем и не знать, что существовали Замятин и Оруэлл, это все равно, что называться поэтом, не зная, что ли, что были Лермонтов и Блок, мучительно изобретать паровоз, не зная, что по дорогам бегают тепловозы и электровозы. Я, благословенный советский писатель, в своей благословенной Туле, работая с риском по ночам, изобрел велосипед, причем конструкции хуже, чем те, которые в Лондоне сотнями пылятся по магазинам. 8-11 фунтов штука, 8 фунтов – это дневный заработок водителя лондонского автобуса. Да. Это лишь один штрих из сотен. Общая картина гораздо сложнее, но для меня важнее всего оказалось, конечно, открытие, что мы в СССР, деятели культуры, находимся на такой ступени невежества, что я этого не ожидал. 3 года я непрерывно учусь и пытаюсь наверстать. Сегодня несколько новыми глазами просматриваю привезенные из СССР мои рукописи. И почти не могу понять, как это было можно такие наивные, окоселые китайские вещи всерьез думать и писать, как драгоценность переснимать, вести через границу. Можно было и не переснимать. Этот эклектический сумбур имеет разве лишь цену сырья. Чеховские записных книжек, откуда можно выбрать детали фразы. Еще благодатный материал для психолога, социолога, филолога. Не знаю, кого еще, чтобы вздумал бы исследовать странный, перекошенный отросток рода Homo sapiens, вида Homo sovieticus, подвида советский письменник. Если это интересно, если это вообще кому-то нужно. Как видите, трудный случай. Я благословляю судьбу за то, что она привела меня в сегодня. Если она была так добра ко мне, то, может, отпустит еще и времени жизни. Ах, как хотелось бы успеть. Я-то ведь пишу, каждый день пишу, а на утро перечитываю и вижу. Нет, не все клочья шерсти сошли. И вот клок, и вот. Я сгорю от стыда, если таким выйду на люди. Впервые в жизни ощущаю, что работаю действительно по-настоящему. Это очень счастливое ощущение. Кто однажды испытывал его, верните его хоть 10 раз в клетку, и он будет 10 раз бежать или погибнет, но жизнь и работа по-прежнему, по-советски, для него уже невозможно. 13 января 1973 год.